Глава вторая. Владислав Громов. Ты, великий бог равновесия, что видит каждое деяние наше. Ты, владеющий словом, даруй мне знания. Ты, владеющий славой, даруй мне победы над врагами моими. Ты, держащий порядок между Навью и Правью. Даруй мне ясность мысли и веру в правду. Освети меня силой своей. Благослови на бой праведный. К тебе взываю, Владислав, потомок Перумов. Прими душу и тело мое. Даруй мне силы жить с честью. Дай веру мне в праведную смерть. Во славу твою. Да будет так. Эйлин, Хидеки и Мирами шептали слова, повторяя их за мной, и я видел изменения, что происходили с их духовными телами. От меня к ним и от них ко мне тянулись светящиеся нити благодати, которые образовывали замкнутую систему, что было не под силу разорвать никаким расстоянием. Чувствуя моментально возросшие силы, которые буквально наполняли меня энергией, я видел, что то же самое происходит и с девушками. Они буквально светились, выпуская наружу энергию, не похожую ни на одну из всех, когда-либо виденных мной. В ней будто смешались все стихии разом, порождая безумный коктейль красок, и в то же время она имела четкую структуру, баланс, равновесие, все ее составляющие взаимно укрепляли друг друга. К моему удивлению, такая же связь образовалась и с остальными девушками, что тоже решительно повторяли слова призыва, причем, несмотря на покровительство Живы, уберегинь, и Нордрасиля, усилены, моя энергия спокойно вливалась в их тела, не вызывая никакого конфликта. Это говорило о том, что наши силы дружественны или родственны друг другу и вполне могут сосуществовать вместе в одном теле, взаимно его укрепляя и даря силу. Если задуматься, то все вполне логично, ведь у наших предков насчитывался не один бог, и вера в одного не лишала возможности верить в другого. Наши боги были родичами по силе и крови, детьми одного отца, сынами и внуками многих. Поэтому предки одинаково почитали всех своих богов и в зависимости от нужды взывали к какому-то конкретному. И пусть главенствующим в пантеоне богов для воинов считался Перун, но они могли с не меньшим уважением поклониться матушке Живе, прося даровать покой в семье. А девушки, когда шили одежду для любимых, молились Макоши. Но стоило врагу прийти к родному очагу, их сердца, охваченные праведным гневом, обращались к Перуну. Могучие кузнецы, выковывая грозное оружие, просили благословения у Сварога. А возвращаясь домой и крепко обнимая своих красавиц-жен, они искренне благодарили Ладу за то, что она послала им такое сокровище. Пахарь в поле молился Велесу, но, заходя в лес по грибы, просил защиты у Тары. Многие боги почитались нашими пращурами, и не было из-за этого меж ними никаких расприй. С уважением относились они и к чужой вере, но презирали тех, кто пытался насильно навязать им свою. К сожалению, прошли века, и многое изменилось, многое было забыто, но сейчас вновь начала поднимать голову старая вера, и не было такой силы, чтобы остановить ее. Поздно спохватился Ватикан, не уследили за этим пожиратели, Русь вставала с колен, а я в меру своих сил продолжу нести слово и судить по правде. Слова были сказаны, и мои красавицы, затаив дыхание, вглядывались в окружающий мир, что засиял для них прежде невиданными красками. Каждая сначала завороженно рассматривала себя, затем переводила изумленные глаза на подруг, а после они все скрестили взгляды на мне. На их телах, выше груди, возник знак в виде буквы «В», который образовывали две молнии. «Вы сделали выбор», — торжественно заявил я, едва при этом не потирая руки от радости. «Мои девчонки теперь самые сильные, а усилив себя, они существенно усилили и меня, хотя казалось куда уж больше. Теперь вы непростые смертные и сможете противостоять злу во всех его проявлениях, но не сразу. А теперь покажите, на что вы способны. В бой! Буран уже заждался и хочет хорошей драки». Отхожу в сторону и делаю приглашающий жест. Интересно, кто из них отважится выйти первой против той жути, в которую моментально превратился, злорадно ухмыляясь, мой конь? Да, блядь, даже я побоялся бы сейчас выйти против него. Опять любимая ипостась демонического скакуна с огромными зубами и мощными когтистыми лапищами. Хвост разделился на два покрытых чешуей отростка с острыми шипами на конце. Такими врежет, как автогеном срежет. И мало того, что они отбрасывали хищные отблески, подобно острейшим ножам, так с них еще и огонь стекал. В общем, жуть жуткая и крайне злобная. Не бывать ему доброй поняшкой, как бы я его ни уговаривал. Хотя, когда красуется перед девушками, строит из себя такого ангела с белыми крылышками. Но мы-то уже знаем, что ангелы нифига не добрые, и под красивой внешностью частенько скрывается хитрость гадюки и злоба взбесившегося питбуля. Так, ага, вот Мирами сделала решительный шаг вперед. Удивлен, что сказать. Я думал, первый в бой вызовется Селена, как самая опытная из них. Что ж, удобно откинувшись на воздушной подушке, посмотрим, как все обернется. Но просто так сидеть мне скучно. Эх, давно я не был в эфире «Радио Гром». Пора бы и напомнить о себе благодарным слушателям. Итак, мои дорогие радиослушатели, мы вновь находимся на волнах «Радио Гром». И сегодня нас ждет незабываемый репортаж прямо с места грандиозных событий. Как вы, несомненно, помните, во время нашего последнего эфира российская команда по футболу в яростной борьбе вырвала победу у команды Японии. Но теперь, несмотря на несколько изменившийся состав, нам предстоит стать свидетелями еще более яркого зрелища. Сегодня вы увидите бои в полупрофессиональной лиге по рукопашному бою. Да-да, как оказалось, наши девушки умеют играть не только в футбол головами противников. Полный контакт, только хардкор. Почему, спросите вы? Ведь на смену слабым ниндзя пришла команда, состоящая всего из одного участника. Но зато какого? Встречайте! Буран! Яркий представитель старой школы русского боя. Талантливый, эпатажный, подающий большие надежды боец, способный одинаково успешно сражаться как с одним противником, так и с целой группой. И как бы я ни болел душой и сердцем за прекрасных представительниц сборной России, сегодня я соглашусь с доводами разума и не рискну делать ставки на их победу. Итак, обратите внимание, на арену выходит самая маленькая по росту, но не по значению, участница нынешних состязаний – Мирами. Именно так, вы не ослышались, дорогие радиослушатели, именно она – вам она должна была запомниться как одна из сильнейших игроков команды, с которой наши девушки встречались в Японии. Но Мирами, проникнувшись русским духом, решила войти в нашу сборную и поддержать ее своей недюжинной силой и сногсшибательной милотой. Но не обманывайтесь нежностью ее лица и кукольной фигурой. Это сильная и бесстрашная воительница, которая неоднократно показывала ярчайший пример мужества и героизма на поле боя. Жаль, что вы не видите этого потрясающего, но в то же время и ужасающего зрелища. Все-таки удар копытом подобной силы в эту, несомненно, прекрасную грудь не может пройти даром. Увы, наш боец не продержалась и пары секунд против Бурана. Но вот на площадку выскакивает следующая девушка, явно задавшись целью отомстить за подругу. О, вы ее, несомненно, знаете. Хидэки Никамура, наш замечательный вратарь, что некогда своим прекрасным телом прикрыла подступы к нашим воротам и сумела задержать игроков другой команды до подхода наших основных сил. Но сможет ли она сегодня повторить свой подвиг? Увы, какое жестокое разочарование. Буквально через пару ударов мы с удивлением понимаем, что на самом деле японцы умеют летать. Правда, не очень далеко и низенько-низенько, но согласитесь, сам факт внушает оптимизм. Жаль, однако, что с управлением полетом они еще не разобрались. Как по мне, дорогие радиослушатели, так тормозить головой о землю явно не самый лучший вариант. Полный рот земли любую девушку не украсит. Но, возможно, я не прав. Напишите свое мнение в комментариях на сайте Радио Гром, если, конечно, его найдете. Но я отвлекся. А тем временем наша команда, посовещавшись, решила нанести удар тяжелой артиллерии. На площадку выходит капитан команды Селена. Мы видим суровый взгляд опытной эльфийской воительницы, в котором сквозит решимость наказать обидчика двух таких прекрасных девушек. Не был бы я женат, непременно бы сейчас в нее влюбился. А впрочем, она и так моя жена. Так что можете завидовать. Хотите верьте, хотите нет, но иногда я даже сам себе завидую. Так. Пока я с вами делился подробностями личной жизни, двое непримиримых бойцов сошлись в смертельной схватке. Mortal Kombat и все такое. Так и хочется крикнуть «Fight!». Буран старательно отыгрывает Скорпиона, напропалую швыряясь огнем, а эльфийка, лишенная этой возможности, старается перейти в ближний бой, косплея Лю Кенга. Но ее противник, чувствуя в ней опытного бойца, стремительно разрывает дистанцию, предпочитая атаковать на расстоянии. Но что это? Он явно над ней издевается и ждет, пока она выдохнется. О, вот это был подлый прием. На миг Буран спрятался в тени и, выйдя из нее за спиной ничего не подозревающей девушки, со всей дури ударил ее лапой по привлекательному заду. Увы, боль от этого коварного удара столь сильна, что наш капитан не способен дальше продолжать битву. Что ж, пусть это будет всем уроком. Благородных врагов не бывает, и всегда надо ждать подвоха. Так, кто там у нас дальше? Вика и Ника. Сестры-близняшки одновременно выскакивают на арену. Но это не по правилам, и мне придется остановить бой. Однако подождите, вот как. Их соперник принимает вызов, и все, что мы можем наблюдать, так это то, как он играючи разделывается с нарушившими правила девушками. Их слаженная, но слишком медленная атака могла бы пройти, если бы противник стоял на месте и внимательно читал интересную книгу, более ни на что не отвлекаясь. Но, увы, Буран, и буквы-то, наверное, не все знает. И не надо на меня так громко ржать. У тебя был шанс, а насчет колодца это была случайность. Работай давай, а не гневно пыхти. В мою сторону. Ох, дорогие мои радиослушатели, видимо, я зря так разозлил этого чувствительного коня. Ведь теперь он явно собирался отыграться на беззащитных девушках. Между тем, поделюсь секретом, у них есть вполне реальный шанс, если и не победить, то хотя бы просто достойно выстоять против Бурана. Интересно, поймут ли они, в чем он заключается? Увы, чудо не происходит, и обе красавицы, испытав радость от кратковременного свободного полета, замирают у края арены для тренировок. Видимо, Буран решил сегодня всех научить летать. Я, в принципе, не против, но его методы кажутся мне уж очень жестокими. Но не переживайте, дорогие радиослушатели, с девушками все в порядке. Я уже слышу отборный прекрасную речь, в которой они изящно выражают благодарность своему сопернику за преподанную науку. Так, кто у нас остался неизбит? Простите, не участвовал в бою. Ольга и Эйлен. Кто же из них решится выйти следующей на арену? Делаем ставки, уважаемые слушатели. Так, все, ставок больше нет. И на арену гордым шагом выходит княгиня Ольга. Так и хочется вспомнить ее уважаемую тезку. Мать великого Святослава, что когда-то водила полки русичей на битву с врагом. Вот, так же смело она смотрела в лица врагов, а ее десница с помощью бесстрашной дружины нещадно разила тех глупцов, что посмели бросить вызов гордым русским витязям. Так что, сможет ли наша Ольга повторить дела своей тезки? Увы, но нет. И в этот раз чудо не произошло. И княгиня, растеряв всю свою гордость, была так же быстро повержена на землю, как и ее подруги. Что ж, остался последний боец, Эйлен. И мы уже не ждем ничего нового от этой схватки, дорогие слушатели. Тем более, мы раньше не замечали ее в спортивной карьере, особо выдающихся результатов. Не в обиду ей будет сказано. Но что это? Я не верю своим глазам. Простите, но я, кажется, забыл, что Эйлен происходит из древнего рода жрецов Ацтекской империи, и они издревле умели обращаться с духами и лучше других понимают их суть. Ее глаза сияют светом, исходящим из души. Он заставляет Бурана замереть, а после медленно попятиться назад. Что же это? Я не верю своим глазам. Гордый конь испугался маленькой девушки. Но нет, он все же кидается в атаку, предварительно выпустив огненный шар, от которого индианка изящно уходит, легко, словно танцуя, сдвинувшись в сторону. Прекрасное зрелище, скажу я вам. Ни одного лишнего движения. Неужели она догадалась использовать силу, что даровал ей бог равновесия, то есть я? Не может быть! Изящный кулачок пробивает прямо в морду раздувшегося от самомнения коня, и тот тоже испытывает радость полета. Правда, в отличие от девушек, он-то летать как раз умеет. Но то, что мы сейчас наблюдаем, на прекрасное парение совсем не похоже. На что похоже, спросите вы? Да будто взяли большой мяч и пустили его скакать по дороге. Я прямо отсюда слышу недовольное кряхтение коня, с которым он отскакивает от земли. Наконец он остановился и вновь вскочил на ноги. Быстрое преображение, и вот на бесстрашную девушку, широко разинув пасть, полную острейших зубов, уже несется ящерица, покрытая с ног до головы костяными наростами. Мне на секунду стало жалко прекрасную девушку, но лишь на секунду, потому как теперь мне уже стало жалко коня. Да, таких зуботычин он даже от меня еще не получал. Буран обескуражен? Отступает? Сдался? Нет, уважаемые слушатели, Это был коварный прием, имеющий целью усыпить бдительность Эйлин. Следующим шагом в стратегии коня стал неожиданный мощный удар хвостом по ногам. И вот наша прекрасная отстечка повержена. А Буран, вновь превратившись в коня, весело тычет ей в лицо своей мордой. Но не с целью обидеть или оскорбить. Так он проявляет уважение к воину, честно сражавшемуся до последнего и показавшему по-настоящему красивый бой. Хотя, на мой взгляд, такое горячее облизывание лица, граничащее с французским поцелуем, это уже лишнее. Не то чтобы я ревновал, просто как-то это не слишком эстетично выглядит. Хотя, возможно, вы думаете иначе. Что ж, если вас когда-нибудь лизала в лицо лошадь, обязательно поделитесь своими комментариями. На этом я заканчиваю свой репортаж с места событий. Ждите новостей, и они непременно появятся, а я вновь порадую вас очередной сенсацией. Спрыгнув с воздушной подушки, я в развалочку отправился к раскрасневшимся, тяжело дышащим девушкам. «Ну что, мои красивые, теперь вам ясно, к чему надо стремиться?» Эйлин, умничка, реально порадовала. Догадалась обратиться к обретенной силе? «Запомните, девушки, невыполнимых заданий я вам никогда не дам. Я много раз говорил и, наверное, еще не один раз повторю, побеждать надо не силой, а головой». И не надо на меня смотреть с таким скепсисом. Я сначала думаю, а потом бью. Селена, еще раз засмеешься, я тебя лечить не буду. И всех остальных, кто заржал, тоже. Буран, это и тебя касается. Я тебя еще за Японию не отомстил. Так что бойся и помни, что у нас во дворе еще один непроверенный тобой колодец. «Ах так? Ладно, я зол и обижен». Подняли свои отбитые задницы и шагом марш в баню. Там у меня появится законный повод в волю отшлепать вас вениками. И не надо на меня смотреть печальными глазами, меня этим не пронять. Благодаря вам я выработал стойкий иммунитет ко всяким ми-ми-ми и прочим слезливым глазкам. Лечить вас буду и учить уму-разуму через пятую точку. Да вас так лучше доходит. Кто сказал, что я женоненавистник и сексист? Сейчас я вам докажу, что очень люблю всех девушек вне зависимости от цвета кожи. И не надо так стремительно бледнеть мирами. Тебе это не идет. Что? Это не про цвет кожи? А мне пофиг. Я ж обиделся. А когда я обижен, могу думать только в одном направлении. Да не о постели, Селена, а о том, как отомстить обидчикам. И верхней головой я думаю чаще, чем нижней, что бы там себе ни напридумывала Ника. Не надо мне тут того этого. Мирами, не слушай этих развратниц, они тебя плохому научат. Что? Нет, этому можете научить, но после. А то ее так в жар кинуло, что баню сама растопить сможет. Нет, пусть учит Селена. А то вы те еще извращенки. Она тоже, но тщательно это скрывает, в отличие от вас. Не спорьте. Я лучше знаю, кто у нас главный по извращениям. И уверяю вас, это точно не я. Оленька, не переживай так сильно. Буду бить нежно и аккуратно, еще и маслами всякими натру. Будет у тебя кожа, как у новорожденного младенца. Нет, не такая же красивая и сморщенная. Фу на тебя! Ты же будущая мать. Посмотрим, что ты скажешь, когда сама родишь. Когда-нибудь это случится». Я тебе точно обещаю, но если и впредь так будешь принимать удары по телу, это произойдет очень нескоро. В общем, как и всегда, девушки опрометчиво опустили меня ниже плинтуса, совсем забыв, что в бане закон один. У кого веник, тот и прав. А если их два, так вообще все сказанное становится аксиомой. Ну ничего, я собирался быстро им напомнить, кто в доме хозяин. И я не я буду, если они не будут у меня визжать от удовольствия. Нет, никакого разврата. В бане этому не место. Еще и банник может обидеться и наказать. Его дух я очень хорошо ощущал. Показаться пока он не рискнул, но наблюдал за нами очень внимательно. Кто я такой, он понял сразу, а вот насчет девушек уверен не был. Поэтому схоронился до поры, но, думаю, еще появится. Вообще-то банник совсем не добрый дух, хотя многие считают иначе. Это особая порода домовых. Недобрый дух, злобный старикашка, облаченный в липкие листья, отвалившиеся от веников. Впрочем, он легко принимает облик вепря, собаки, лягушки и даже человека. Вместе с ним здесь обитают его жена и дети, но встретить в бане можно и овинников, и русалок, и домовых. Сам банник, в отличие от домового, не является золотой серединой между добром и злом, и больше склонен ко второму. Банник живет со своей женой, которая имеет говорящее имя Абдериха, и детьми в бане. Любит проказничать и строить козни всем неугодным, кто входит в его баню. Может облить вас кипятком или кинуть раскаленный камень с печки. Сам он выглядит как маленький дряхлый голый старичок, однако имеет колоссальные физические возможности. Были даже свидетельства, в которых утверждалось, что на них нападал банный дух и сдирал клочки кожи. Также зачастую в этих проказах участвует и жена банника, Абдериха. Она принимает образ знакомого человека и заманивает в баню, где обливает кипятком и сдирает кожу. Порой это может закончиться очень печально. Поэтому, если что-то случилось в бане, во всем винят эту жуткую семейку. Также, если в бане останется ребенок, один, без взрослых, банник может его украсть, а взамен оставить своего. После трех перемен посетителей в бане моются черти, лешие, овинники и сами банники. Если кто-нибудь в это время пойдет париться в баню, то живым оттуда не выйдет, черти его задушат, а людям покажется, что тот человек угорел или запарился. Это поверье о четвертой банной смене было распространено на Руси повсеместно, но сейчас уже забыто. Свою красную шапку-невидимку он кладет сушиться на каменку, ее даже можно украсть ровно в полночь, если кому повезет. Но тут уж нужно бежать как можно скорее в церковь. Успеешь добежать, прежде чем банник проснется, будешь обладать шапкой-невидимкой. Иначе же банник догонит и убьет. И эта шапка меня очень интересовала. В качестве подарка Ириске будет самое то. Отнять или купить ее было нельзя. Значит, придется стырить. Наш путь благ. Добро, любовь и кражи со взломом. Мне еще предстояло познакомиться с местным домовым и дворовым. С духами дома следовало дружить, иначе могут напакостить. Был бы это мой дом, я бы не переживал, но я тут чужой, поэтому ссориться не хотелось бы. Но опять же, я был выше этого, и мне, в отличие от девушек, вредить дух бани попросту побоится. Я ведь и изгнать могу, а это для него смерть, причем без права перерождения. И хотя над ним стоял Чернобог, как правитель Нави и владыка всех темных духов, я стоял выше бога Нави, и банник это чувствовал и боялся. Что ж, с ним я встречусь позже, и мы все обговорим. А пока девушки переодевались в предбаннике, я зашел в парилку и, прогрев ее до 70 градусов, плеснул на раскаленную каменку воды. Помещение мгновенно окуталось паром. В кадушке с водой я кинул сбор трав, которыми пользовался во время своих тренировок. Для девушек сейчас они будут очень полезны. В общем, когда они, закутанные в полотенце, зашли в парилку, я уже стоял наготове и с хитрой улыбкой помахивал дубовыми вениками, с которых летели горячие брызги воды. Их попытки попятиться назад прервала захлопнувшаяся дверь. Мой приглашающий жест был встречен гробовым молчанием, после чего они несмело прошли внутрь. Посмотрев на них, я еще раз взмахнул вениками и отправился за ними. Эх, чую, сегодня кто-то познает дзен и проникнется русским духом, невзирая на цвет кожи и форму ушей.